Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 14. Поединок со смертью. То, что мы снова встретились здесь, настоящая судьба. Может и так. Если получится выбраться живым, подниму навык удача. Обязательно подниму. Думая об этом, я прикрыл собой Сакуру. Говорил ведь, не приходить на северо-восток. Хотя я наблюдал за тобой, брат. Ты дал мне студенческий билет другого человека и еще что-то сделал. Даже когда я успокоился, какой-то осадок остался, и я решил последовать за тобой. Раскусил? Да и действие сопереживания не вечное. Нельзя об этом забывать. Когда время придет, хотя... Обидно, что я слежку не заметил. Должно быть, использовал сокрытие, чтобы его поиском не нашли, и не приближался в радиус действия Ки. А может, у него какие-то способности, которые не позволяют его заметить. Кстати, брат, уж не гарем ли это? Нельзя так, его будущему герою заводить надо. Он скрестил руки и по-детски дулся. Сюнь притворялся, будто был зол. Ничего не понимая, Сакура оставалась такой же безэмоциональной у меня за спиной. Почему ты здесь, Сюнья? Устал тебя преследовать, гонялся за гоблинами, в итоге вышел к этой деревне. Отличная возможность проверить навыки и набраться опыта. Вот я и подумал повеселиться и поубивать этих гоблинов, когда увидел тебя, брат. Ты тоже нацелился на деревню, вот я и пришел сюда. Когда понял, что то, что ты ищешь здесь, то затаился. Сюнья указал большим пальцем на место рядом со входом. Следил с самого начала с помощью навыка сокрытия. Неудивительно, что натянутая вокруг дома нить никак не отреагировала. Я-то думал, чего эти сестренки умерли с улыбками на лицах? Да уж, прибыли в мир мечты и сбежали в свою мечту. Ну, давай об этом в другой раз, а пока попрощаемся, ладно? Ну уж нет, здесь три трупа с интересными навыками. Да и навык сестры явно из особо сильных, не считаешь? Ну точно, он здесь за этим. Он не упустит очарование и демонологию. Еще и понял, насколько полезна духовная связь, если знать, как ей пользоваться. Кстати, здесь еще есть вкусная добыча в плане опыта. Не упускать же ее. А, или ты с самого начала на нее нацелился? Ничего подобного. А, это так работает. Услышав удивленный голос за спиной, я понял свой промах. Когда я проверил слова Сюнье, подумал о том, сколько очков дают за убийство перемещенных. И именно это прочитала в моей голове Сакура. «Все ведь отлично! Она сама попросила убить ее, так почему бы и нет? И брат станет сильнее. А если отдашь мне тех троих, я тебя снова отпущу. Будем считать, что я тебе помогаю!» Сюнье достал нож из ящика с предметами и бросил к моим ногам. Кухонный нож принадлежал третьему трупу. Был среди утвари девушки в школьной форме. Спасибо за заботу, но принимать и использовать... Сакура! Сакура схватила нож и приставила к своему горлу. Не убивай себя! Столько опыта коту под хвост! Сюнья явно вел разговор не в то русло. Сутия-сан, если вы меня не убьете, я сделаю это сама. Если не хотите этого, убейте меня вы! Ты хоть понимаешь, какую чушь несешь? Одни противоречия. Пойми, что ты делаешь. Перерезать себе горло кухонным ножом не так-то просто. Оставишь неглубокий порез, помучаешься, но не умрешь. У вас есть причина остановить меня. Но тогда прошу, убейте! Я буду рада, если после смерти смогу стать силой Цутии-сана. Даже если не умру здесь, я просто не смогу жить в этом мире. Я лучше, чем кто-либо, понимаю это. Стой ты. Да, сейчас нелегко, но если найдем деревню или город, то даже ты сможешь нормально жить, разве нет? Я еще не встречал местных, но должны же быть где-то деревни или города. Если пойти туда, то и жизнь будет более стабильной. У меня не было общего языка, но у девушки он был. Даже без общего языка с сопереживанием и духовной связью можно прийти к взаимопониманию. Ну... А это вряд ли. Мы на большом острове. А? Сакура-сан сразу же отреагировала на слова Сюнье. «Днем я нашел труп перемещенного, осмотрел и обнаружил магическую карту. Я проверил, нас всюду окружает вода, так что это остров, я сам удивился!» Еще шаблон. Когда бросают на остров или в лабиринт, полный чудовищ, это худший из раскладов. Вполне в духе той гнилой училки. А размер острова? Не знаю, но точно большой. И никаких намеков. Если остров большой, не удивлюсь, если здесь найдется пара деревень. Надежда все еще есть. Значит... Сутия-сан! Когда я ощутил, будто кто-то прикоснулся к нитям вокруг хижины, выкрикнув, Сакура закрыла меня. Что? В ответ на мой вопрос верхняя половина хижины была снесена. Передо мной предстал гоблин-генерал. О, огромный! Генерал подобрался так близко. Сюнья радостно улыбался, хоть к ситуации это не подходило. Сакура действовала быстрее меня. Ведь ее духовная связь смогла просчитать желание убивать генерала. Чем я почувствовал его присутствие через нити. «Сакура, надо уходи!» Я держал ее за талию, а от девушки исходил запах, который я постоянно здесь ощущал. «Сутия-сан...» «Не разговаривай, я позабочусь о ране!» Я хотел залезть в ящик с предметами, но она схватила меня за руку. «Все хорошо. Все... хорошо, к тому же сейчас...» За моей спиной развивался ветер. Там Сюнья сражался с генералом. Он очень ловко уходил от врага. Должно быть, управлял магией ветра. Сейчас нас никто не тронет. «Я хотела умереть, так что все в порядке. Но если умру, то от руки Цутии-сана. Пожалуйста, позвольте стать вашей силой». Рана смертельная. Это было ясно даже дилетанту. Если это лишь продлит ее страдания, то лучшее, что я мог... «Сутия-сан, обязательно выживете». «Сакура, в последний раз спрашиваю, ты правда не хочешь жить?» «Я...» Она потеряла много крови. Ее сознание было неясным. Ее едва открытые глаза смотрели на меня. «Не хочу умирать. На самом деле я хочу жить». Она сказала это с помощью духовной связи. Я понял. Я извлек из ящика с предметами лекарства и вылил жидкость из бутылки на рану. Содержимое еще одной влил ей изо рта в рот. Куда эффективнее было применить на рану? Но в описании было сказано, что действие будет, если принять внутрь. Оставалось лишь надеяться, что внутренняя травма будет залечена, и она перестанет истекать кровью. Сакура, похоже, была без сознания. Она полностью лишилась сил. Дыхание и пульс были, поэтому я хотел верить, что все наладится. Теперь проблема только в этом. Песок и щебень сотрясались. Генерал размахивал огромным и ржавым мечом. И Сюнья бился с ним, весело улыбаясь, хотя как-то натянуто. Со стороны парня хлестал ветер, разрезающий кожу генерала. Из него сочилась темно-красная жидкость. Вопросом было, действительно ли ему наносится ущерб. Враг совсем не ослаблял натиск. Даже Сюнья не справляется. Так в скором времени парень проиграет. Вот он шанс. Сейчас парень совсем не обращал на нас внимания. И генерал, и остальные гоблины были сосредоточены на Сюнье. Уходить надо сейчас. Так еще и получится избавиться от убийцы с навыком овладения. Двух зайцев одним выстрелом. Тут Сюнья с криком покатился по земле и врезался в хижину. Щебень разлетался. В разрушенной хижине Сюнья припал на одно колено и тяжело дышал. Левая рука была покрыта кровью. К тому же, похоже, его мана была истощена. Похоже, все закончится слишком быстро. Сейчас надо действовать. «Сюнья, используй это!» Я передал парню на нитях лекарства и мифриловую мотыгу. «Мифриловая мотыга? Брат, ты в своем уме? Дал оружие и лекарство тому, кто хочет тебя убить!» Не веря в происходящее, Сюнья был ошарашен. Впервые он казался не взрослым, а ребенком. Это за то, что отпустил, и страховка на будущее. После такого убить будет не так просто. Ведь и правда. Эти предметы достались мне, но если я хотел, то мог передать их кому-то еще. Выпив лекарство и восстановив силы, Сюнь взял в правую руку мотыгу. С виду не очень, но вещь довольно хороша. Ей вполне можно было проткнуть гоблина-генерала. Пусть расклад в силах не изменился, но должно было быть легче, чем было. К тому же... О, неплохо, брат. Генерал, пытавшийся нанести удар, получил в колено и теперь потерял равновесие. В его ногах были мои нити. Я тоже помогу. Надо покончить здесь с гоблином-генералом. Такого противника мне не победить в одиночку. Это был прекрасный шанс избавиться от сильного врага. Ради выживания в будущем я выбрал сражение, а не бегство. Сакура, которая все еще была без сознания, лежала под отрезанной шкурой животного, которая когда-то служила стеной дома. Все-таки сейчас не было гоблинов, кто бы мог напасть на неподвижную девушку. Но важно было еще избежать обломков. Поодаль от нее я смотрел на гоблина-генерала. От такого невероятного запугивания хотелось отвести глаза, но сжимая губы, я терпел. Продолжая смотреть на меня, генерал выгнулся назад, после чего его грудь высоко поднялась. Готовится издать рев! Я достал из ящика с предметами 50-сантиметровую рыбину и на манер метания молота взял ее за хвост и швырнул генералу прямо в морду. Такое сюрреалистичное зрелище. Кого угодно в ступор вгонят. С широко открытыми глазами он смотрел на направляющуюся к нему рыбину. «Любишь ведь рыбку? Вот и жри!» Прежде чем упасть, рыба внезапно ускорилась и не попала в руку, а прямо в рот. Генерал откусил хвост, а все остальное переживал. Было бы забавно, если бы рыбина оказалась ядовитой. Хотя ничего подобного у меня не было. Вкусная рыбка оказалась, но рожа гоблина-генерала была довольная улыбка. Понравилось. Моя наживка. Я потянул попавшие внутрь нити. Изо рта хлынула кровь. Сюнь с насмешкой смотрел на агонию генерала. Брат, что ты сделал? Заставил еще магии ветра помочь? Необычное ускорение в конце — это магия ветра Сюнье. Я-то думал, что он случайно помог, а оказалось, что нет. Похоже, Сюнье так и не заметил, что к мотыге были прикреплены мои нити. Используя это, я выкрикнул: «Любишь ведь рыбку? Вот и жри!» После чего активировал сопереживание, а дальше надеялся на помощь парня. А? Просто в рыбе был огромный мифриловый крючок. Жестоко! Крючком выступал мифриловый серп. Генерал проглотил серп и вспорол свои внутренние органы. Изначально генерал сожрал рыбу и вспорол свои внутренности благодаря моему сопереживанию и духовной связи с Сакурой. Вытащишь улов? Я потянул нить, и изо рта генерала хлынула кровь. Поняв, что внутри чужеродный предмет, он попытался вытащить нить. «Не дам!» Управляя нитью, я избегал рук генерала. Раздраженный генерал стал серьезным и тянулся за нитями обеими руками. «Его спина открыта! Используй мотыгу!» Зайдя со спины, Сюнье всадил в нее мифриловую мотыгу. Лезвие глубоко вошло в плоть. Я убедился, что генерал больше не обращает внимания на нить, и чтобы нанести еще больше урон, потянул сильнее. Голос больше не звучал. Генерал доблестно встал. Изо рта его рекой текла кровь. «Так-так-так, еще не умер!» Кажется, он пытался вытащить мотыгу из спины, но она вошла слишком глубоко, и ничего не получалось. Сюнье отпустил рукоять и отступил назад. Мы нанесли достаточно урона, но не похоже было, что победили. Глаза врага горели огнем. Лучшим способом было тянуть нить, чтобы нанести еще больше повреждений внутри. Но я потерял тактильную связь. Кончик нити вернулся ко мне в руки. Неужели перекусил? У генерала были раны по всему телу. И сейчас мы потеряли единственное мифриловое оружие, которое было эффективно против него. Было сложно понять, кто был в худшем положении. Но свой козырь мы потеряли. Я был наготове, ожидая нападения, но похоже, генерал пострадал сильнее, чем я думал. Он злобно смотрел, но пошевелиться из-за ран не мог. На всякий случай я запутал его ноги, но при такой силище вряд ли стоит ожидать многого. «Сутия-сан...» Голос раздался прямо в моей голове. «Сакура, ты очнулась?» Не сводя глаз с врага, я громко заговорил. «Да, что происходит?» «Поговорим потом». Не спуская глаз с генерала, я потихоньку отступал. С помощью поиска я понял, что до Сакуры еще несколько метров, надо добраться до нее. Похоже, враг посчитал мои отступления странным. Генерал смотрел сюда и приготовился ринуться вперед. «Сюнья, выиграй время!» «Я, знаешь ли, тоже уже сыт этим!» Говоря, он выпустил невидимую пулю из воздуха. Понимая, что отступать сразу опасно, я принялся управлять нитями. Все, что остается, хватать мусор, оставшийся от хижины, и швырять, что есть сил. Раны генерала были глубокими. Если затянуть, то он совсем истечет кровью, и у него не останется сил. Я швырял все, что попадалось под руку, пока просто больше ничего не осталось поблизости. Я вытащил еще кое-что, что можно было использовать из ящика с предметами. Рыбы у меня еще хватало. Я обмотал рыбу нитью, дальность броска была на пределе, и, уставившись на нее, враг отскочил. Свою душевную травму от рыбы он получил. Оно и к лучшему. Пусть рыбка слегка полетает вокруг. Взволнованный рыбой, враг полностью потерял интерес ко мне. Я рванул к Сакуре. «Сакура, ничего не спрашивай, просто делай!» «А, да!» Я попросил только очнувшуюся и еще не пришедшую в себя окончательно девушку использовать духовную связь. «Он ослаб, убьем его!» Я успел опутать своими нитями всех выживших гоблинов, и сейчас голос звучал прямо у них в головах, после чего я использовал сопереживание. Время отката прошло, уже больше 20 минут. Раненые в бою хоб-гоблины и скрывавшиеся в тени гоблины, что еще были при оружии, шли убивать генерала. Я применил сопереживание на всех допустимых для меня 16 целях. «Что, решили подраться в такое время?» Глядя, как смотревшие издалека гоблины шли в бой, Сюнья приготовился защищаться, но поняв, что идут не к нему, посмотрел на меня. В его глазах читалось: «Опять что-то сделал?» «Сюнья, сюда!» Игнорируя его вопросительный взгляд, я подозвал его рукой, после чего высвободил нити и оплел новую цель. Хоть генерал и раскидывал наступающих гоблинов огромным мечом, его движения замедлялись, а атаки гоблинов попадали по нему. Угнетенные до этого момента гоблины не страшились и шли снова и снова. Как же сильно гоблины ненавидели гоблина-генерала. «Брат, что ты сделал?» Пораженный Сюнья смотрел на меня. Он посчитал, что это моих рук дело. Ну, пока не время разбираться с его недопониманием. «Да так, ладно, надо бы заканчивать. Тяни вместе со мной, когда я дам сигнал». Я держал 4 связанные воедино нити. Сюнья, встав позади, взялся за них. «Прямо как перетягивание каната из начальной школы». «И правда». и раз, так же будете?» К нам присоединилась лежавшая на земле и бессильно улыбающаяся Сакура. Может, просто показалось, но сейчас в ее глазах было больше силы. Если она больше не будет искать смерти, я буду рад. «Раз так, то давай навзяли. Справишься?» «Да. И взяли?» По команде Сакуры, я и Сюнья потянули толстую нить. И привязана она была к рукояти мифриловой мотыги. Двое мужчин, чьи силы были увеличены втрое, тянули, выковырив большой кусок, после чего генерал остановился. Подняв пыль, тело гоблина-генерала упало на землю. Вокруг него было около 10 едва живых гоблинов. Не веря, что он умер, они его несколько раз ударили и, уверившись, что он не двигается, победоносно закричали. Глядя на наивно шумевших гоблинов, мы были в легком замешательстве. «Выживших тоже придется убить». «Верно». Обронив лишь это, Сюнья молча направился к гоблинам. Парень лишь слегка взмахнул, как голова гоблина отправилась в полет. Мне бы стоило присоединиться, но не заинтересованный этим, я лишь наблюдал, как он сам со всем разбирается. Все-таки трус я. Это неправда. Обычно я бы пропустил мимо ушей, но в этот раз я принял слова Сакуры. В борьбе со смертью, в итоге, мы победили. От усталости хотелось приземлиться прямо на месте, но еще было рано расслабляться. Не отводя взгляд от того, как убивали оставшихся гоблинов, я смотрел на сражение до конца.